Мое видение. Теперь, когда мы встречались только по вторникам, наши разговоры стали более целенаправленными. Джим создавал видение для агентства. Я же выстраивала видение для себя, для своей жизни. Я гораздо ближе узнала Джима и его семью. Алекс часто ходил к нему домой, чтобы позаниматься с Кристен. Когда я привозила или забирала Алекса, мы частенько болтали с женой Джима Кэролин. Однажды, когда я ждала сына, она вдруг разоткровенничалась. «Я знаю, что вы с Джимом размышляете о видении. Это так важно для него. Пока он не создаст видение для своего агентства, он будет жить в тени своего отца». В один из наших вторников, вскоре после разговора с Кэролин, мы с Джимом снова говорили о видении. Думая о своем браке, я сказала, «Мне кажется, легко иметь видение, когда светит солнышко, и все хорошо. Мне казалось, что я знаю, куда иду, и иду правильным путем. Мы поженились, у нас родились дети, каждый жил своей жизнью. Я и помыслить не могла ни о каком видении. Все шло по плану». Джим, понимающе молчал, пока я пыталась облечь мысли в слова. Через несколько минут я продолжила. «Я не из тех людей, кто много думает о жизни. Я просто живу». И это было нормально, пока не произошло ужасное. Когда Дак ушел, мне было больно, и я ничего не понимала. Я винила его, винила себя. Однако я тоже не была счастлива, просто не хотела признаваться. Если бы у меня было видение, или еще лучше, у нас с Даком было общее видение, мы бы могли поговорить о том, что в нашей жизни соответствует этому видению, а что нет, и о том, что нам мешает. Возможно, мы могли бы все исправить намного раньше, когда еще не было поздно. Мы сидели тихо, каждый думал о своем. Через какое-то время Джим нарушил тишину. «Это относится и ко мне. Я всегда знал, что рано или поздно унаследую бизнес своего отца. Вся семья хотела этого, и, думаю, я тоже этого хотел. Во всяком случае, я не хотел чего-то другого. Так что, возможно, это было видение. Но оно было неясным, потому что теперь вот он я, президент компании, и я не могу заставить всех дышать полной грудью, как это делал мой отец. Я иду шаг за шагом, но я не уверен, что знаю, куда веду людей». Я улыбнулась Джиму. Я была тронута его откровенностью и прямотой и вспомнила о том, что говорила мне Кэролин. «Может быть, она права», — подумала я. Я решила осторожно подтолкнуть его. Я много размышляла о том, что мы узнали о видении. Мы определили три основных элемента захватывающего видения — значимая цель, ясные ценности и образ будущего. Мы знаем, что каждый из элементов нужно хорошо понимать, чтобы видение показало путь и принесло вдохновение. Джим, я думаю, ты уже знаешь, каково твое видение. Ты уже нашел его составляющие. Мне кажется, ты просто не свел все воедино. Я вот что имею в виду. Когда мы только познакомились, ты рассказал мне о цели существования агентства. Помнишь, ты сказал, что мы даем людям душевный покой, защищаем клиентов в денежном смысле при несчастных случаях, и они знают, что их поддержат, если они обратятся к нам. Правильно? Да, правильно, невозмутимо сказал Джим. Это я узнал от своего отца. А сам ты в это веришь? Спросила я. Целиком и полностью. Я работаю в семейном бизнесе только потому, что у него достойная цель. Хорошо. А потом ты рассказал мне, какие ценности должны быть у людей в процессе достижения этой цели, так? Ты снова права, сказал Джим, глядя на меня с любопытством. Эти ценности — этика, отношения и успех. Я перевела дыхание и продолжала настаивать. Так скажи мне прямо сейчас, как все это должно выглядеть? Каким ты видишь будущее, если каждый человек в агентстве будет идти к этой цели и руководствоваться этими ценностями? Я слушаю. Я замолчала и стала ждать, надеясь, что Джим не обидится на меня, а воспримет это как задачу, которую нужно решить. Он смущенно улыбнулся и сказал, «Ладно, Элли, тебе я расскажу». Я сидела и слушала, пока Джим делился со мной образами возможного будущего своего агентства и моего. Я вижу это так. Мы действительно будем дарить людям покой, каждый раз каждому клиенту. И наши с ними отношения будут выстроены только на доверии. Мы будем помогать им выбрать страховку, лучше всего подходящую к их случаю. А если они захотят подать в суд, им нужно будет сделать всего один звонок – нам. Мы все сделаем, как обещали. Кроме того, мы создадим и внутри агентства атмосферу покоя. И каждый человек в каждом отделе будет точно знать, что он вкладывает в наше общее будущее. И мы сможем доверять друг другу, полагаться друг на друга, уважать друг друга, то есть каждый будет понимать, какова его роль. и нести ответственность за себя и за других. И мы будем решать все проблемы с клиентами умом, а не самолюбием. Это значит, что мы будем компетентны и сможем делать клиентам самые выгодные предложения по самой низкой цене и предоставим нашим клиентам самых лучших адвокатов, если им придется обратиться в суд. Если мы будем действовать именно так, наши клиенты станут нашими лучшими агентами. 100% из них порекомендуют нас своим друзьям и родственникам. Весь город будет знать о том, какой вклад внесло наше агентство в процветание общества. Каждый сотрудник будет приходить сюда каждый день, полный вдохновения. Джим ждал, как я отреагирую. Я была ошарашена. «Джим», — сказала я возбужденно, — «ведь ты все учел, цель, ценности, образ будущего, все сработало. Как ты себя чувствуешь теперь?» «Потрясенным?» «Нет, полным сил. Я действительно хочу для агентства именно этого. Ты права. Я всегда это знал», — воскликнул Джим. «Я готов сказать полный вперед». «Ну, для этого существует видение», — улыбнулась я. «И знаешь что? Я тоже чувствую, что у меня открывается второе дыхание. Я хочу быть с тобой на одном корабле. У него мощный паровой двигатель». Мы немного посидели молча, наслаждаясь своим открытием. Когда мы отправились на свои рабочие места, Джим задумчиво проговорил. «Я сначала немного подумаю обо всем этом, прежде чем начать действовать». Джим не заговаривал о своем видении несколько недель. Я решила, что он что-то проверяет или уточняет детали. Шли дни, мы рассуждали о моем видении. Теперь, когда я убедилась воочию, как наше общее видение подействовало на мою семью, я больше, чем когда-либо, хотела создать свое собственное. Когда мы выработали наше с детьми видение, откуда-то взялось столько энергии, что у нас не было ни одного скучного уикенда. Но мне все равно не хватало общения, и хотя мне очень нравилось работать в агентстве, пришлось признать, что сидение в бухгалтерии не очень-то меня увлекает. Пока что я поняла вот что. Мое видение — это то, каким должно быть качество моей жизни, а не частности. Одна моя подруга была уверена, что не будет ей счастья, пока она не найдет подходящего мужа. Другая считала, что ей для этого нужны дети. Третья говорила, что она будет удовлетворена, только получив научную степень. Я заметила, что многие люди увлекаются достижением одной цели, и она становится не выражением видения, а самим видением. Это сбивает их с толку. Конечно, чужие проблемы всегда легче решать, чем свои. Однажды во вторник утром я снова заговорила о системе ценностей. Если я хочу создать видение, то нужно разобраться со своими ценностями. Система ценностей агентства мне близка, помогает мне работать. Но ведь это не то же самое, что мои личные ценности. «Нет», — ответил Джим, — «ценности агентства дают силы, потому что находятся в одной плоскости с твоими. Поэтому тебе хорошо у нас, но твои ценности — это то, что именно для тебя важнее всего. Помню, на меня произвело большое впечатление твое сообщение, где ты говорил о ценностях. Как ты их определил?» — спросила я. «Это нетрудно. Мы все знаем, что для нас главное. Неважно, пытались мы это формулировать или нет. Можешь задать себе вопросы, например, что для меня действительно важно или за что я готова бороться, и увидишь, что получится. Чем важнее для тебя что-то, тем ближе ты подобралась к своим главным ценностям». «Мне кажется, все не так просто, как ты говоришь, Джим», — сказала я. «Хорошо, вот тебе тест. Выбери один из вопросов и ответь на него. Первое. Вспомни, когда ты принимала действительно важные решения и чем ты руководствовалась при этом. Второе. Подумай, чем ты гордишься, в работе или в отношениях. Третье. Представь себе опасную ситуацию. В каком случае ты бы пошла вперед, вместо того, чтобы постараться ее избежать?» «Ладно», — произнесла я, принимая вызов. «Я выбираю третий вариант. Опасно было бы сказать сотруднице, что она задела меня». «Что же в этом опасного?» — удивился Джим. «Я бы боялась, что она не сможет разрешить конфликт и в дальнейшем будет меня избегать». «Ради чего ты бы рискнула? Почему ты могла бы решиться сказать ей, что она тебя задела?» — спросил Джим. Немного подумав, я ответила. «Я бы решилась, если была бы уверена, что я ей не безразлична, и она захочет разобраться». «Судя по всему, ты ценишь отношения», — заметил Джим.